Быстрота кровотечения показывает опасный характер повреждения. Вся двигательная сфера кажется затронута. Кровоизлияние в мозг быстро усилится, так что нам необходимо немедленно приступить к операции, иначе будет поздно. В то время, как он говорил, послышался легкий стук в дверь. Я открыл дверь и увидел в коридоре Артура и Квинси в пижамах и туфлях. Первый сказал: «Я слышал, как ваш человек позвал доктора Ван Хелзинга и сообщил ему о печальном случае. Я разбудил Квинси, вернее, позвал его, так как он не спал. Слишком много необычайных событий происходит в последнее время, чтобы мы могли наслаждаться здоровым сном. Мне пришло в голову, что завтрашняя ночь многое изменит. Мы должны глядеть вперед и назад гораздо внимательнее, нежели мы это делали до сих пор. Можно нам войти?» Я молча кивнул и держал дверь открытой, пока они входили, затем снова запер ее. Когда Квинси увидел положение и состояние пациента и заметил страшную лужу на полу, он спросил: «Боже мой, что с ним? Бедняга, бедняга!» И я вкратце рассказал ему, что произошло, и объяснил, почему мы надеемся, что к пациенту вернется сознание после операции, на короткое время во всяком случае. Квинси сел на край постели рядом с Годалмингом, и мы стали терпеливо ждать. Минуты нашего ожидания протекали с ужасной медленностью. У меня замирало сердце, и я видел по лицу Ван Хелзинга, что он также немало волнуется за результат. Я боялся тех слов, которые мог произнести Ренфилд. Я положительно боялся думать. Меня угнетало предчувствие того неотвратимого бедствия, которое надвигалось на нас, как море в часы прилива. Бедняга Ренфилд дышал отрывисто, спазматически. Каждую минуту казалось, что он откроет глаза и заговорит, но снова раздавалось хриплое дыхание, и снова он впадал в еще большую бесчувственность. Как я не привык к виду болезни и смерти, это ожидание все больше и больше действовало мне на нервы. Я почти слышал биение своего собственного сердца, а кровь, приливавшая к вискам, стучала в мозгу, как удары молота. Молчание становилось мучительным. Я поглядел на своих товарищей, и по их пылающим лицам и влажным лбам увидел, что они испытывают такую же муку. Все мы находились в таком нервном ожидании, словно сверху должен был раздаться страшный звук колокола и застать нас врасплох. Наконец, настал момент, когда стало ясно, что пациент быстро слабеет. Он мог умереть с минуты на минуту. Я взглянул на профессора и поймал его пристальный взор. Он сказал: «Нельзя терять времени. От его слов зависит жизнь многих людей. Я думал об этом, пока стоял здесь. Быть может, ставкой тут служат души. Мы сделаем операцию как раз над духом». Не произнося больше ни слова, он принялся за операцию. Несколько минут дыхание оставалось хриплым. Затем последовал такой продолжительный вздох, что, казалось, грудь должна была разорваться. Глаза Ренфилда вдруг открылись и уставились на нас диким бессмысленным взором. Это продолжалось несколько минут, потом взгляд его смягчился, в нем появилось выражение приятного удивления, и с губ сорвался вздох облегчения. Он сделал судорожное движение и сказал: «Я буду спокоен, доктор. Велите им снять смирительную рубашку. Я видел страшный сон, и он так обессилил меня, что я не могу сдвинуться с места. Что с моим лицом? Оно как будто распухло и ужасно саднит». Он хотел повернуть голову, но при этом усилии глаза Ренфилда снова стали стеклянными, и я тихонько опустил его голову. Тогда Ван Хелзинг сказал серьезным, спокойным тоном: «Расскажите нам ваш сон, мистер Ренфилд». При звуках этого голоса на разбитом лице Ренфилда появилась радостная улыбка, и он спросил: «Доктор Ван Хелзинг, Как вы добры, что пришли сюда!»